Глава вторая. Больно мне, больно. Небольшое помещение, полутемное и давно не проветривавшееся. В воздухе явно ощущаются запахи мочи, пота и незнакомой алхимии. Пол деревянный, из плохо оструганных досок. Мебели минимум, пара простых табуреток и столь же непритязательный столик в углу. Каких-либо украшений на стенах или наглухо запечатанных ставнями окнах не наблюдается. Что неудивительно. В Академии веками поддерживаются традиции аскетизма. Тяжело дыша, я стою на коленях перед мастером, которого мне подобрал совет наставников. Именно он будет обучать меня всему, что должны уметь лесные стражи. И именно он превратит меня, мага-недоучку, в бесстрашного воина. Если, конечно, я пройду испытание воли. В противном случае мое обучение завершится, даже не начавшись. И будет невероятной удачей, если я не превращусь в беспомощного калеку. Об этом мне только что любезно сообщил сам мастер, подчеркнув, какими ничтожными он считает шансы на успех, после чего вцепился в мою правую кисть за скорузлыми пальцами, словно коршун когтями в добычу, и стал выворачивать ее под неестественным углом, медленно, стараясь причинить мне как можно больше мучений. Судя по довольству на лице, которое наставник и не думал скрывать, он наслаждался процессом. Вот ведь сумасшедший ублюдок. И как ему могут доверять учеников? Не выдержав издевательств, запястье хрустнуло. Острая боль кнутом хлестнула по нервам, перехватывая дыхание. Дежурная бесстрастная маска, за все проведенное в академии время, ни на миг не покидавшая мое лицо, пошла трещинами. В груди зародился стон, но я не позволил ему вырваться наружу. Я не должен демонстрировать свою слабость. Только не сейчас, когда на кону мое будущее. Судорожно втянув спертый воздух, я встретился взглядом с мастером. На его губах играла улыбка, а глаза лучились любопытством. Меня едва не передернуло от отвращения. Именно такое выражение появлялось на лице у моего приятеля и по совместительству собрата по магическому искусству Сокомита в те моменты, когда он испытывал свою очередную гениальную разработку на первом подвернувшемся под руку животном. Как правило, такие испытания заканчивались мучительной смертью подопытного и глубоким разочарованием экспериментатора. Причем я так и не выяснил, что больше расстраивало практикующего мага – ошибки в рунной вязи или чересчур быстрая смерть жертвы. Невероятно сильные пальцы наставника крепко, до боли вонзились мне в кожу чуть повыше пострадавшего запястья, прогоняя посторонние мысли. Второй рукой мастер жестко, словно в тисках, зафиксировал мой локоть, после чего принялся вытягивать кости из сустава, медленно и неторопливо, будто имея в запасе все время мира. «О, мать, ответь, за какие грехи ты послала мне этого маньяка? Или в Академии подобное отношение к ученикам норма?» «Хм, возможно, особенно если принять во внимание тот факт, что до того, как я заключил контракт, никто из приемной комиссии словечком не обмолвился ни об испытании, ни о том, насколько оно опасно. Любопытно. О чем еще меня забыли предупредить? Хрусть! Кости покинули суставную сумку. Мне показалось, будто в этот же самый миг какой-то доброход вонзил в мой затылок раскаленный металлический прут. В голове взорвался огненный шар, породив целый океан боли. Закусив губу в попытке удержать рвущийся на свободу крик, я проклял тот день, когда остановил свой выбор на карьере лесного стража. Говорила же мне матушка, не мой это путь. Но я предпочел последовать совету приятелей. Дурак. Вот теперь приходится сполна расплачиваться за глупость и самонадеянность. Сопляк. Вынес мне приговор мастер, глядя на то, как я баюкаю пострадавшую конечность. Неженка, ты не знаешь, что такое настоящая боль. Но сейчас я тебя с ней познакомлю. Хищно оскалившись, наставник ухватил меня за предплечье. В тот момент он глядел настолько жутко, что я не смог сдержать инстинкты и попытался отшатнуться. Это вызвало ехидный смешок мастера. Видимо, он рассчитывал, что я именно так и отреагирую. Сволочь! Но я все равно не сдамся. Я выдержу. Моя воля крепка! В этот раз мучитель не стал затягивать и одним резким движением вывихнул мне плечо. Новая волна боли захлестнула сознание, заставив мою решимость поджать хвост и забиться в самый темный уголок разума. Я застонал, расписываясь в собственном бессилии, и зажмурился, не желая видеть удовлетворения на лице наставника. «Ты жалкий трус, ни на что негодный слизняк. Ты никогда не станешь достойным бойцом». Слова мастера кузнечным молотом били по сознанию, но у меня еще осталась гордость, и я терпел. Терпел, все крепче сжимая зубы и пытаясь отрешиться от боли. Терпел, тщетно призывая великую мать покарать моего мучителя. Терпел, ощущая, как цепкие пальцы выворачивают кисть на левой руке. Сердце колотилось, угрожая в любой момент выскочить из груди. Глаза заливал едкий пот, а по подбородку текла кровь из прокушенной губы. «Мать, дай мне силы пережить это! Я не был ревностным хранителем веры, но сейчас молю! Ах!» В этот раз боль оказалась поистине невыносимой. Она захлестнула меня с головой, смывая мысли, подавляя волю. В скуляках побитая дворняга я согнулся пополам, хватая ртом воздух. По моим щекам стекали ручейки горячего пота. Или это были слезы? В ушах нарастал гул, стало трудно дышать, перед глазами поплыли разноцветные пятна. Сознание начало угасать, но сильный рывок, сопровождаемый хлесткой пощечиной, привел меня в чувство. Миг просветления был недолгим. Подождав, пока я выпрямлюсь и взгляну на него, мастер годливо ухмыльнулся и вывихнул мне второй локоть. Я закричал, что есть силы, срывая голос и пытаясь хоть так выплеснуть жгучую боль, терзавшую тело. В штанах сделалось горячо и мокро, но мне было уже все равно, я не смог пройти испытание. Я полное ничтожество. Сил не осталось, пропала гордость, воля разбилась на тысячи осколков. И лишь одно желание заполнило все мое естество. Я хотел, чтобы все это закончилось. И всемилостивая мать ответила на мольбы, послав забвение моему измученному разуму. Краткий миг абсолютной тьмы, и я снова нахожусь в своем теле, пытаясь собраться с мыслями. Это что сейчас было? Дар решил поделиться воспоминаниями. Но почему без предупреждения и даже не прерывая разговора? Шифруется от Вики? Оригинально. У меня нет слов. Цензурных, понятное дело, чтобы выразить радость от получения такого подарочка. Развивать с помощью специальных тренировок. Ворвался в мои уши голос ушастика, закончившего очередную лекцию. Теперь ты доволен? Я поежился, все еще ощущая отголоски чужой боли. Да уж, принимать память Мурки было куда комфортнее. С подругой хоть и присутствовало полное погружение, но сознание я при этом не терял и мог попутно анализировать происходящее, а в случае с ушастиком меня попросту выключило. Интересно, почему? Надо будет разобраться на досуге с механизмом передачи воспоминаний. «Что с тобой?» Заметив мое пришибленное состояние, поинтересовался эльф. «Пытаюсь переварить твое объяснение». «Чересчур образно получилось, знаешь ли». Я тряхнул головой в тщетной попытке избавиться от врезавшейся в память ухмылки шрамолицого садиста и подытожил. «Ладно, будем считать, с причиной режима секретности разобрались. Но один момент меня все же напрягает. Почему ты вообще не опустил проверку? Знаешь ведь, что я способен бегать даже с дыркой в груди. Собственными глазами видел, как я выковыривал из тела арбалетные болты». «Ник, ты сейчас чем слушал?» Перебил меня ушастик. «Я же упомянул, что в азарте схватки показатели увеличиваются в несколько раз и не могут быть приняты за основу. Практическими исследованиями доказано, что наиболее точно болевой порог можно определить только в одном случае, когда сознание испытуемого ослаблено и не способно на активное противодействие. В твоем случае это было достигнуто благодаря воздействию изменяющего зелья. А новобранцев, поступающих в академию на обычный курс, перед проверкой спаррингом поят специальным подавляющим волю настоем. Теперь понял?» «Понял», — недовольно буркнул я. Как бы мне не хотелось этого признавать, но у действий дара имелось обоснование. Общеизвестно, что у любого человека, независимо от пола, возраста или воспитания, в экстремальной ситуации, когда адреналин разве что из ушей не течет, болевые ощущения притупляются. С другой стороны, ожидание может их значительно усилить. Это основа психологии, пренебрегать которыми не следует. И если бы я знал о предстоящей процедуре, то однозначно накрутил бы себя. Я же не мазохист и боли боюсь, как и все нормальные люди. А ушастику был нужен предельно чистый результат, добыть который помогло портяночное зелье, к моменту операции практически полностью отключившее мои мозги. Конечно, тут возникает неувязка с воспоминаниями дара, которого перед началом работы со связками все же удосужились проинформировать о сути теста, но с ним случай особый. У совета наставников не было иного выхода, Ведь ушастик маг, который даже под воздействием зелья мог жарить так, что мало никому бы не показалось. Вот мастеру и пришлось приоткрыть завесу тайны подопечному, а потом в процессе работы над связками компенсировать утрату элемента неожиданности жестким психологическим прессингом. Так что если разобраться, я еще должен благодарить ушастика за проявленную деликатность. Хотя нет, обойдется. Меня он мог и не предупреждать, но остальным намекнуть был обязан. В общем, продолжаем разговор. На чем мы остановились? Ах да, болевой порог. Пока я уподоблялся Гамлету, размышляя, стоит выяснять все подробности упомянутых даром специальных тренировок, или лучше поберечь свои расшатанные нервы и остаться в блаженном неведении, струйки эмоций, текущих в мое сознание от Мариланы, появилось недовольство. Похоже, Мурка сообразила, что экзекуция отменяется. Положив ладонь на пушистый загривок, я мысленно обратился к подруге. «Мне жаль, но я не могу тебя поддержать. Сама видишь, ушастик действовал из лучших побуждений. Он причинил мне боль, но лишь потому, что не видел иного выхода. Я не виню его, поскольку знаю, ничто не дается просто так. А мои утренние мучения – не слишком высокая плата за возможность стать сильнее. И уж точно не причина, чтобы лишать дара ушей. Ты со мной согласна?» Большая кошка не ответила. В ее чувствах, которые я слышал необычайно отчетливо, изменений не наблюдалось. Вряд ли это означало, что Мурка проигнорировала мои доводы. Скорее, ее обида оказалась слишком сильной. И тогда я решил пойти ва-банк. «Что ж, если хочешь, можешь сама наказать его так, как посчитаешь нужным. Мешать не стану. Только прежде вспомни, какие эмоции испытывал Дарит, выворачивая мне руки. Счастье, радость, удовольствие? Или все же сожаление от того, что ему приходится так со мной поступать?» Отступив на шаг, я предоставил подруге право определить будущее нашего семейства. Я понимал, если кошка решит отомстить, назвать его светлым у меня язык не повернется. Ведь о дружбе, доверии, взаимовыручке между ней и даром можно будет забыть. Маловероятно, что эти двое превратятся в заклятых врагов. Сомнительно, что будут пакостить обидчику по мелочам. Воспитание не то. Но вот прикрывать друг друга в бою они точно не станут. Просто не сумеют увидеть друг в друге надежных союзников, ради которых стоит рисковать собственной шкурой. Марилана не двигалась, хмуро разглядывая лицо эльфа. Пыталась ли она найти в эмоциях дара нечто похожее на раскаяние? Или размышляла, как нам всем быть дальше, не знаю. Я лишь чувствовал, что в душе Мурки разгорелась нешуточная борьба и не вмешивался. Нужные ответы получены, правильные слова сказаны. Теперь все в лапах подруги, вынуждать ее принять правильное с моей точки зрения решение. Или каким-либо образом подталкивать к нему нельзя, получится только хуже. Если кошка, потакая моему желанию, отпустит дара, то она продолжит испытывать в отношении него ненависть, недоверие, раздражение и далее по списку. А весь этот коктейль негативных эмоций обязательно потечет ко мне и со временем прочно укоренится где-то на уровне подсознания, превратившись в определенного рода условный рефлекс, который заставит меня воспринимать ушастика как врага. Весело, правда? И блокиратор в данном случае не выход. Начни я отгораживаться от чувств подруги, гарантированно ее потеряю. Вот и получается, что сейчас мне остается только ждать и надеяться. Надеяться, что нам в очередной раз повезет. Секунды одна за другой медленно уплывали в вечность. Ожидание давило на нервы, натянутые подобно струне. Заметив мое состояние, Вика подошла сзади и молча обняла, обеспечивая такую необходимую моральную поддержку. Умничка. Я не перестаю восхищаться своей супругой. Быстро разобралась в подоплеке ситуации. Проявила небывалую тактичность во время разбирательства. Воздержавшись от ехидных замечаний и упреков, не пыталась навязать свою помощь, чтобы ненароком не усугубить конфликт. Чудо, а не женщина. Прирожденный дипломат. Надеюсь, она подскажет, как мне наладить отношения с Рыжей. Наконец, Мурка определилась. Громко и, как мне показалось, презрительно фыркнув, она отвернулась от ушастика, переступила через его распластанную тушку и уселась рядом со мной. «Что ты решила?» – поинтересовался я, боясь поверить в удачу. «Я не буду обижаться на твоего глупого учителя», – ответила кошка. С моей души скатился огромный булыжник. Стало так легко и радостно, что захотелось что-нибудь отчебучить. Заорать, что есть мочи, пуститься в пляс, расцеловать Мурку или даже озвучить малый петровский загиб, чтобы хоть как-то выразить переполняющие меня эмоции. Разумеется, ничего из вышеперечисленного я делать не стал. Слава богам, моя крыша еще не настолько потекла. Обняв большую кошку за шею, я тихонько прошептал ей «Спасибо», нисколько не сомневаясь, что подруга чувствует, что творится у меня в душе. «Мне уже можно встать?» – поинтересовался ушастик. «Вот гад! Такой момент испортил!» Отпустив хвостатую, я смерил ухмыляющегося нахала гневным взглядом, но все же протянул руку, помогая подняться, после чего, не отходя от кассы, попытался приспустить с небес на землю. «Ты радоваться-то не спеши! Эта мурка передумала обрывать тебе уши. А у меня еще остались претензии. Например, я хочу узнать, почему ты не посвятил свой план остальных. Неужели сложно было все им объяснить? Откуда такое наплевательское отношение к близким? И откуда столь пофигистическое отношение к собственной жизни? Нет, я еще могу понять нежелание делиться подробностями с Викой или Сенком. Кто-то, не будем показывать пальцами, мог невзначай проболтаться. Кто-то, опять же вспомним о культуре поведения, из благих намерений сообщить мне. Но, Мурки, ты обязан был рассказать. Из соображений элементарной безопасности. Ты хоть понимаешь, как тебе повезло? Окажись у нее чуть меньше благоразумия или сними я блокиратор эмоций. И кто знает, чем могла закончиться твоя авантюра. Странно, но на ушастика мои аргументы не произвели ровным счетом никакого впечатления. Отряхнув штаны, он преспокойно заявил. «Ты преувеличиваешь. Никакого риска не было. Я знал, что Марилана не сможет нарушить приказ. Метка не позволит. Ник, я же рассказывал о ее основных функциях. Неужели ты забыл?» «Нет, я помню. Структура метки насильственным образом обеспечивает кошкам безграничную преданность хозяина. Но ведь ко мне Мурку магически никто не привязывал. А значит, ничто не принуждает ее слушаться. И я не понимаю. Дар не дал мне закончить». «Ник, при чем здесь моральные установки? Я говорю о самой основе метки. Даже после потери главного управляющего центра, она должна исправно функционировать и обеспечивать полное подчинение, так как по сути своей является модифицированным вариантом рабского ошейника. Неважно, что в твоей ауре нет для него якоря, для большинства структур данного типа он является необязательным дополнением, поскольку метки достаточно осознанного образа. Иными словами, пока Марилана считает тебя своим хозяином, нравится ей это или нет, она выполнит любой твой приказ». От слов Дара у меня все внутри заледенело. Нет, я отказываюсь в это верить. Моя подруга не рабыня. Смерть бывшего хозяина должна была сбросить оковы с ее шеи, а я никогда не посмею одеть новые. Мурка, родная, почему ты молчишь? Прошу, успокой меня. Скажи, что ушастик ошибается. Но большая кошка не спешила избавлять меня от моральных терзаний. Она тяжело, совсем как человек, вздохнула, печально поглядела на меня и передала кусочек своих воспоминаний. Какая ирония. Всего несколько минут назад я сравнивал опыт получения памяти от разных реципиентов, отдавая предпочтение воспоминаниям подруги. Так вот, я был неправ. В этот раз все прошло иначе. Мое сознание отключилось, но не мягко и нежно. Медленно погружаясь в туман с картинками, увиденными чужими глазами. А резко и больно. Как будто меня по голове приласкали разводным гаечным ключом. Мгновение дезориентации, яркая вспышка, и я перестал быть собой. Комната, наполненная странными запахами, заставляющая нос сильно чесаться. Я удобно устроилась на полу, обвив лапы хвостом. Хозяин сидит рядом на лавке. Ему плохо, я это вижу. Но его учитель не испытывает беспокойства. Выходит, опасности для жизни хозяина нет. И все же я волнуюсь, его дыхание учащается, а мысли становятся все труднее различать. Почему эльф ничего не предпринимает? Хозяину все хуже, а я ничего не могу сделать. Наконец ушастому надоедает возиться со своими мисками, наполненными разной несъедобной гадостью, и он подходит к нам. Во мне зарождается надежда, сейчас он все исправит, сейчас хозяину станет легче. Что? Не мешать эльфу, что бы ни случилось? Хорошо, не буду. Он же собирается помочь, ведь так? Но учитель берет хозяина за лапы и внезапно резким движением ломает их. Я слышу возмущенный возглас и бросаюсь на выручку. Тело пронзает вспышка боли, от которой темнеет в глазах. Она останавливает меня лучше любых цепей. Я понимаю, что это обозначает. Такое уже бывало, когда я пыталась пойти против воли старого хозяина. Я не могу ослушаться приказа. Вскоре зрение проясняется, и я вижу, как эльф снова ломает хозяину кости, заставляя того кричать. «Убью! Растерзаю! Вырву сердце!» Однако и этот порыв порождает дикую, невыносимую боль, которая не позволяет мне сдвинуться с места. Лапы сводит судорога, тело деревенеет, дыхание перехватывает. Я могу лишь наблюдать за тем, как эльф швыряет хозяина на пол и выворачивает ему лапы. Быстрый рывок, громкий хруст. И в моем разуме, там, где раньше ощущалось присутствие сознания родного и горячо любимого человека, появляется пустота. Но издевательства продолжаются. Я понимаю, эльф хочет убить моего Ника. Всепоглощающая ярость заполняет мое нутро и на краткий миг заглушает боль. Не позволю. Умру, но доберусь до тебя. Древнее, доставшееся от диких предков чувство пробуждает во мне новые силы. Но даже их оказывается недостаточно, чтобы нарушить приказ. И хотя острые когти наконец покинули мягкие подушечки на лапах, очередная вспышка боли, много сильнее предыдущих, пронзает меня от хвоста до кончиков ушей, заставляя покориться. Я рычу, но этот рык жалок и еле слышен. Я ничего не могу сделать, не могу защитить своего хозяина. Я бесполезна. Появляются самки. Может, они помогут, прогонят эльфа. Но нет, после кратких пояснений их волнение утихает, а худший кошмар моей жизни возобновляется. Все мое естество требует броситься на ушастого, ударить, оттолкнуть, сделать хоть что-нибудь, чтобы спасти Ника. Но любая попытка пошевелиться приносит невыносимую боль, которая сворачивает мышцы в тугой узел и застилает сознание темным покрывалом. Когда в очередной раз из глаз уходит тьма, я вижу своих детей. Замечаю испуг на их мордочках. Они слышат мои чувства, но не знают, что нужно сделать, чтобы прекратить мучения. А подсказать я не могу. Мои мысли захлестывают волны боли. Все, что мне удается, попросить их уйти. Котята подчиняются, а я продолжаю сопротивляться. Снова и снова я борюсь с собой. Нет, уже не надеясь вырвать Ника из лап его мучителя. Я хочу, чтобы пришла боль, которая не даст мне услышать, как хрустят кости моего хозяина, которая не позволит мне увидеть беспомощное, изломанное, умирающее тело, которое убьет меня прежде, чем я опять потеряю цель своей жизни. Воспоминание кончилось так же неожиданно. Осознав себя в родной двуногой тушке, я почувствовал, как медленно отступает чужая боль, вытесняясь дикой, неуправляемой яростью, моей собственной яростью, в один миг сорвавшей мою изрядно потрепанную крышу, полностью отключившей тормоза и загнавшей остатки здравого смысла глубоко в подсознание. Развернувшись, я со всего размаху зарядил дару в челюсть. Реакция ушастик обладал отменной, но фактор внезапности был на моей стороне, так что отшатнуться эльф не успел. Мой кулак угодил ему точнёхонько в левую скулу и отбросил назад. Плюхнувшись со всего размаха на пятую точку, дар схватился за челюсть и замер с выражением вселенского недоумения на лице. Его ошарашенный вид только плеснул маслица в огонь моего гнева. Из груди на свободу вырвалось глухое рычание. Ощерившись, я шагнул к ушастику, намереваясь хорошенько разукрасить его удивленную рожу, зарядить по печени и между делом сломать пару-тройку ребер, но мне помешали. Перед эльфом возникла Линь. Да-да, именно возникла, я не оговорился. Ее прыжок был настолько стремительным, что у меня сложилось впечатление, будто кошечка натуральным образом телепортировалась. Развернувшись, маленькая Марилана продемонстрировала острые зубки и грозно зашипела. Ее поза недвусмысленно заявляла о готовности защищать ушастика до последнего вздоха. Кончик хвоста подрагивал от напряжения, но выражение мордочки было не злым, а каким-то испуганно обиженным. Так смотрят дети на своих родителей, увлеченных выяснением отношений. Спустя секунду количество защитников ушастика увеличилось ровно на штуку. К нам подбежал лисенок. Шлепнувшись на колени рядом с даром, девушка обхватила его за плечи и с вызовом уставилась на меня. Вставшие по стойке смирно ушки, нахальный приподнятый подбородок и воинственно хлиставший по сторонам хвост рыжий ясно говорили: «Попробуй только тронь». А в наполненных слезами глазах девушки плескался ужас. Он-то и помог мне прийти в себя. Ярость схлынула, оставив после себя гнетущую пустоту. На душе сделалось так гадко и мерзко, что захотелось пойти и повеситься. Убогий, какой же я кретин! Всеми силами пытался сгладить конфликт, найти оправдание действиям своего учителя, уберечь его от гнева Мурки, но даже не поинтересовался причиной ее чувств. Я сразу и безоговорочно принял сторону эльфа, не удосужившись толком разобраться в сущности претензий подруги. Месть за мои страдания – абсурд. Как сильно должно было раздуться мое самомнение, чтобы выдать подобное предположение. Плюнув на ушастика и его малолетних защитниц, я опустился перед подругой, обхватил ее большое, сильное и такое родное тело, зарылся лицом в мягкую шерстку и прошептал: «Прости, из меня получился на редкость отвратительный хозяин. Одним своим невежеством я причинил тебе боли больше, чем все твари проклятых земель, с которыми ты когда-либо встречалась. Но самое ужасное, что понял я это только после того, как меня взяли за шкирку, словно нашкодившего котенка, и ткнули носом в лужу. Мурка, я идиот. Я недостоин тебя». «Нет», — решительно прервала мои самобичевания подруга. «Это твой учитель заставил меня мучиться, а ты ни в чем не виноват. Ты замечательный хозяин, и я счастлива, что могу быть рядом с тобой. Ты дал мне все, о чем я могла только мечтать. Ты заботишься обо мне, даришь тепло и ласку, позволяешь наслаждаться своими эмоциями. А еще я чувствую, что ты любишь меня так же сильно, как свою старшую самку. И сейчас ты боишься, что я могу обидеться на тебя и уйти». Тихо фыркнув, Мурка нежно лизнула меня в щеку. «Не волнуйся, котенок, этого никогда не случится. Ведь я тоже очень-очень сильно тебя люблю. Не потому, что обязана, а потому, что сама так хочу. Я скорее умру, чем потеряю тебя». Слова кошки принесли облегчение. Не особенно заметное. Я все еще был готов от стыда сквозь землю провалиться. Но мысли суицидального характера покинули мою дурную голову. Слегка отстранившись, я заглянул в янтарные глаза и четко произнес: «Такого больше не повторится, клянусь. Отныне и впредь никаких приказов, только просьбы. А они, как ты сама понимаешь, совсем другое дело. Их ты вольна выполнять так, как посчитаешь нужным. И тогда, когда захочешь. А можешь и просто проигнорировать, если решишь, что так будет лучше. Тебе все ясно?» «Да», — отозвалась Марилана. «Вот и славно. Если я правильно понял объяснение ушастика, работа рабского ошейника опирается на разум. А главной причиной боли является осознание факта неподчинения приказу. Чем оно полнее, тем боль ярче и насыщеннее. В этом мне довелось убедиться самому. К сожалению, избавить подругу от корня всех бед, магического механизма контроля, я не способен. Но обойти его мне вполне по силам». Я вымученно улыбнулся Мурке. Хоть что-то у меня сегодня получилось сделать правильно. Жаль, эта маленькая победа на фоне огромного поражения выглядит блекло и неубедительно. Да, пора признать очевидное. Несмотря на все усилия, семью мне сохранить не удалось. И попытка подправить прикус дара тут ни при чем. Вся эта затея изначально была обречена на провал по одной простой причине. Нельзя сохранить то, чего нет. Сейчас отчетливо понимал, мы не семья и никогда ею не являлись. Мы – команда нелюдей, на время решивших объединиться. На проклятых землях, в условиях смертельной опасности, мы крепко держались друг за друга, плечом к плечу сражаясь с врагами. Но лишь только угроза для жизни исчезла, наш маленький отряд начали разделять внутренние противоречия. И это естественно. Ведь для того, чтобы склеить единый монолит, пеструю компанию столь непохожих друг на друга разумных существ, нужно нечто большее, нежели необходимость проживания под одной крышей. Не буду врать, от этих мыслей у меня сердце кровью обливалось. Но винить в произошедшем я мог только себя. Я давно должен был заметить, что лисенок боится и ненавидит меня, считая монстром. Что дар наплевательски относится к чувствам Вики. Что Мурка для него вещь, не обладающая правом голоса. Тогда было бы не так больно. Но я предпочел оставаться в розовых очках, потому что после долгих лет одиночества мне захотелось обрести семью. Получить свой кусочек обычного человеческого счастья. Наивно, не правда ли? А что в итоге? Я прожил несколько беззаботных дней в прекрасном сне, воплотившим все мои потаенные желания, на радостях позабыв о том, что когда-нибудь придется проснуться. Что ж, начало нашей новой жизни на поверку оказалось весьма поганым. А я так надеялся, нажили они долго и счастливо. «Ник, что с тобой?» Ворвался в мои невеселые мысли голос встревоженной Вики. «Ты плачешь?» «Плачу? Что за глупые инсинуации?» Хотел воскликнуть я, но провел пальцами по лицу и с немалым изумлением обнаружил на них влагу. «Полный писец! Что со мной творится? С самого момента пробуждения веду себя как натуральная истеричка. Эмоции зашкаливают и меняются так быстро, что сознание порой не успевает за процессом. Неужели все дело в Мурке, а точнее в ее чувствах, которые мой разум с готовностью поддерживает и усиливает до невероятия? Вряд ли. Раньше ничего похожего не наблюдалось. Значит, причина в портяночном зелье. Это из-за него меня так колбасит. Видимо, не все компоненты тошнотворной отравы покинули мой организм. Некоторые из числа отвечающих за воздействие на сознание предпочли немного задержаться. Правда, по словам Ушастика, его зелье должно подавлять волю, а не стимулировать эмоции. Но у меня же вечно все не как у людей. Хотя может статься мое взвинченное состояние. Всего лишь побочный эффект процедуры разработки связок, о котором Дар, среди прочего, забыл упомянуть. «Нет, тебе показалось», — ответил я Арчанке, вытерев ладонями мокрые дорожки на щеках. Просто соринка в глаз попала. «Тогда уж в оба глаза», — поправила меня супруга. «Но шутки в сторону. Ник, что происходит? Что такого тебе сказала Мурка, отчего ты едва не лишил дара зубов?» Тон Вики непрозрачно намекал. «Моя дрожайшая половинка весьма недовольна тем, что перестала понимать происходящее, и если я не поспешу исправить положение, могут последовать репрессии. Тоже мне нашла крайнего. Как будто это я виноват, что эльф смастерил парные толмачи, из-за которых наших кошек понимают только их хозяева». «Все прозаично до безобразия», — ответил я, поднявшись с колен. Выяснилось, что я был в корне неправ, считая Ушастика безответственным болваном. На самом деле он жестокий и бессердечный палач. Желаешь подробностей? Изволь. Перед началом процедуры, воспользовавшись моим предобморочным состоянием, Дарит вынудил меня отдать Мурке приказ не вмешиваться, после чего принялся убивать меня с особой жестокостью. Само собой, он просто занимался разработкой моих суставов. Да только нам с подругой это объяснение в голову не пришло. Сложно, знаешь ли, думать, барахтаясь в океане боли. Если мне еще повезло, спустя пяток секунд я позорно отрубился, то Мурка до конца продолжала бороться со своей меткой, не позволяющей ей ослушаться приказа. Она предпринимала все новые попытки спасти меня, в ответ на которые получала одну лишь боль, невыносимую, удушающую, сводящую с ума, выворачивающую кишки наизнанку. «Этого не может быть!» – воскликнул Дар, успевший с помощью лисенка утвердиться на ногах. «В отличие от стандартного рабского ошейника, в основу метки Марилан вплетен механизм психологических противовесов. В случае осознанного неподчинения он задействует адекватное чувство, которое стимулирует желание выполнить приказ. Я не знаю, что конкретно заставило Мурку придерживаться твоего пожелания. Страх потерять доверие хозяина или наоборот – уверенность в правильности действий, но могу одно сказать точно, это была не боль. Возможно, большая кошка через канал связи приняла часть твоих ощущений, которую не смог заблокировать амулет, или ошибочно посчитала их своими. Я ощутил, как во мне снова разгорается огонь ярости. Вот сволочь, да как он смеет! Подскочив к эльфу, я схватил его за грудки, не обратив внимания на жалобный треск рубахи и протестующий возглас рыжий. Линь, что удивительно, препятствовать мне не стало. Маленькая Марилана мягко скользнула в сторону, чтобы не путаться под ногами. Видимо, почувствовала, что я себя контролирую и не намереваюсь причинить вред ее любимому хозяину. Да, сейчас я крепко держал эмоции в узде. И не только из-за опасения снова сорваться. Просто я понимал, Ушастику хватит секунды, чтобы скрутить меня в бараний рог. А потому не тешил себя напрасными фантазиями о вдумчивой рихтовке наглой эльфийской физиономии. Я лишь хотел заглянуть в эти бесстыжие глаза и честно, без оглядки на цензуру, высказать все, что думаю о своем учителе. Но вместо этого неосознанно, действуя на чистой интуиции, отыскал в своем разуме недавнее воспоминание Мурки, мысленно подхватил его, смяв компактный комок и толкнул Дариту. Не представляю, что побудило меня так поступить. Может, обида на бестолкового братишку, желание поделиться пережитой болью, а возможно, необычные ощущения, которые я испытал перед тем, как принять память Дара, неосознанно потянув на себя картину из его жизни. Во всяком случае, я понял, что именно пытаюсь сделать, лишь когда воспоминание ушло. Нет, оно не стерлось из моей головы, хотя я был всеми конечностями за. Осталось таким же ярким и свежим. Просто у меня появилось очень странное чувство, которое я сразу идентифицировал как завершение передачи информационного пакета. Почему так? Хрен его знает. Раньше, само собой, я ничего похожего не испытывал. Но едва задумался над причиной возникновения необычного чувства, как в голове словно выскочило окошко пояснения с текстом. Ваше сообщение отправлено. Возможно, память Мурки решила напомнить о себе, и нового объяснения на ум не приходит. Я догадываюсь, что побудило ее проснуться. Сильные эмоции, ведь именно с их помощью я получил возможность на порядок ускорять свое восприятие. а совсем недавно на голом энтузиазме активировал режим слияния. Да, как говорится, чем дальше в лес, тем толще партизаны. Интересно, сколько еще мариланских навыков, о которых я до сих пор ни сном, ни духом, тихо дремлют в подвалах моей черепушки. Пообещав как можно скорее прояснить этот момент, я сосредоточился на лице Дара и ужаснулся. В глазах эльфа не наблюдалось ни капли осмысленности. Зрачки сужены, как у наркомана под кайфом. Физиономия перекошена мукой, а рот прикрыт в беззвучном крике. Похоже, посылка дошла до адресата. Вот только радости от удачного завершения спонтанного эксперимента по передаче памяти я не ощутил. Напротив, в душе нарастала тревога. Прошло десяток секунд, а ушастик продолжал изображать статую, что было плохим знаком. Почему он не приходит в себя? Ведь мне хватило нескольких мгновений, чтобы переварить аналогичный кусочек воспоминаний. Неужели я переборщил с эмоциями в момент отправки? Дебил! Грешил на Дара, а сам каков? И чем я только думал? Не имея даже начальных представлений о ментальных техниках, на одних инстинктах полез в чужую голову. А если я ему мозги выжег? По позвоночнику пробежал предательский холодок, а сердце пропустило удар. Нет, только не это. Я же не хотел навредить ушастику. Да, пускай он самовлюбленный, эгоистичный, горделивый придурок со сложным характером. Но я не могу его потерять. Брат, пожалуйста, очнись. Легкое похлопывание по щекам результата не принесло. Тогда я схватил эльфа за плечи и встряхнул, как тряпичную куклу. Этот метод оказался более действенным. Ушастик со стуком захлопнул челюсть, судорожно всхлипнул и ошалело уставился на меня. Дождавшись, пока Дарит соберет извилины в кучу, я опустил его и украдкой выдохнул, судя по чужим чувствам, хлынувшим у меня. С разумом эльфа все было в полном порядке, чего не скажешь о моем. Надо же, несколько минут назад желал избить названного брата до полусмерти, а сейчас готов от радости за него в пляс пуститься. «Где ты, моя крыша? Вернись, я все прощу!» Пару секунд Дарит молча на меня таращился, крайне удачно пародируя страдающего запором лемура, но потом вспомнил, что владеет речью. «Как у тебя получилось?» Понравился страх Мурки. Жестко оборвал его я. Или это была уверенность? «Извини, никак не могу определиться. Лично мне до сих пор кажется, что данное чувство называется болью. Но это всего лишь мое скромное мнение, считаться с которым вовсе не обязательно. В отличие от предыдущих, данная словесная оплеуха достигла цели. Физиономия ушастика претерпела значительные изменения, став удивительно похожей на морду обиженного мопса. А в ворохе чужих эмоций появился испуг и острое чувство вины. Вот так номер. Да, я догадывался, что Дар жираф конкретный. Но только сейчас у меня появилась возможность реально оценить длину его шеи. Ну, что сказать. Внушает. «Ник, я не знал, что так получится. Матерью клянусь, я не хотел мучить Мурку. Я был абсолютно уверен в том, что метка не причинит ей вреда. Так утверждал мой наставник. А до сих пор у меня не находилось повода сомневаться в правдивости его слов». Эльф не врал. Это было ясно, как божий день. И понятно, почему раньше Дар упрямо отрицал свою вину. Он даже не догадывался, что именно довелось пережить Мурке во время процедуры, как и я, собственно. Но если мимо меня этот момент проскочил по причине пребывания в глубокой отключке, то братишка упустил его исключительно по невнимательности. Ручаюсь, если он хоть одним глазком поглядел бы на большую кошку, то наверняка смог бы заметить, что с ней далеко не все в порядке. Однако Дара в тот момент больше интересовали обнаженные прелести лисенка, а рыжая, соответственно, все внимание уделяла эльфу, Лолита недоделанная. Как говорится, это было бы смешно, если бы не было так грустно. И крайнего не отыскать, все хороши. Само собой, началось все с ушастика. С его излишней самоуверенностью и убежденностью в непогрешимости инструкции Академии. Но та же Вика вполне могла вспомнить о специфике толмачей и не полениться разъяснить Мурке подноготную ситуации. Те же котята вполне могли сообразить, что следует сообщить хозяевам о плачевном состоянии их матери. С себя я тоже ответственности не снимаю. Облажался по полной программе. Причем так и не ясно, что послужило причиной. Повышенная температура? Или повышенное доверие к ближним? «Ну же, не молчи, Ник!» В голосе Дара появились жалостливые нотки. «Ударь меня, если хочешь. Обругай, только не молчи!» Дельная мысль. Я и без подсказок со стороны понимал, что теперь, Когда эльф наконец-то осознал масштаб своего косяка, самое время его дожимать. Ткнуть носом в ошибки, заставить принести извинения, требовать обещания не повторять подобных глупостей. Но ни сил, ни желания продолжать скандал у меня не было. Я чувствовал себя выжатым лимоном. В душе разливалась апатия, а усталое сознание настоятельно требовало оставить его в покое. Оно и понятно. Столько сильных, разных, а иногда и диаметрально противоположных эмоций за такой короткий срок не каждая психика выдержит. Не дождавшись от меня ответа, ушастик бухнулся на колени перед Мариланой. Внутри меня вяло шевельнулось удивление, чтобы индивид, возвращенный в обществе, культивирующим комплекс высшей расы, вот так легко поставил полуразумное животное на одну ступень с собой. В проклятых землях явно сдохло что-то крупное. «Извини, что так вышло», — произнес ушастик, заискивающе глядя на кошку. «Нужно было заранее все тебе рассказать, но я побоялся допустить ошибку, которая могла дорого обойтись Нику. Я не желал делать тебе больно. Я просто не знал, что твоя метка ущербна, и даже не думал». На этом извинения были грубо прерваны. Мурка, доселе с выражением явного отвращения на морде, рассматривающая колено преклоненного эльфа, подняла лапу и отвесила тому за трещину. Не слабую такую. Дара как ветром сдуло. Получив талику его ощущений, я поморщился и почесал макушку, всецело одобряя действия подруги. «Вы только поглядите, каков наглец!» Заварил кашу, а теперь вместо того, чтобы раскаяться и признать свою вину, оправдывается как школьник. Не знал, не думал. Тьфу, смотреть противно. Он бы еще глазки а-ля котенок из Шрека состроил и принялся конючить, но я же не специально. Сознание, получив вторую за день плюху в тыковку, дар не лишился, что меня не впечатлило. Я давно выяснил, что эльфы живучестью не уступают тараканам. Помотав головой, ушастик с трудом поднялся и снова встал на колени перед Мариланой, молча, покорно опустив голову, уже не пытаясь смягчить свою участь нелепыми отговорками и всем видом выражая готовность смиренно принять любое наказание. Неужели один подзатыльник вправил ему мозги? Как любил говаривать Станиславский, не верю. К слову, остальные в воспитательный процесс не вмешивались. Котята догадались, что до смертоубийства дело в любом случае не дойдет, и ограничились наблюдением. А лисенок с подозрительно блестевшими глазами была заблаговременно нейтрализована крепкими объятиями предусмотрительной Вики. И сейчас с мольбой смотрела на Марилану. Последняя, в отличие от меня, не слыхавшая о великом театрале, колебалась и лечебную процедуру, оказавшуюся столь эффективной, повторять не спешила. С полминуты кошка пыталась найти ответ на вопрос, поднятый еще Шекспиром, бить или не бить. Затем приблизила морду к длинному уху эльфа и коротко рыкнула. «Никогда больше!» – прозвучал ее голос у меня в сознании. Меня поразило то, насколько быстро подруга сменила гнев на милость, но возражать я не стал и озвучил слова Мурки для ушастика. В эмоциях дара, представляющих собой гремучую смесь стыда, раскаяния и какой-то обреченности, появилось облегчение и талика надежды. Подняв голову и заглянув Марилане в глаза, эльф твердо сказал: «Клянусь матерью, подобного не повторится». Да уж, серьезное заявление. И это я не иронизирую. Если на земле выражение «мамой клянусь» равноценно аргументам типа «вот тебе крест» или «за базар отвечаю» и по весу практически неотличимо от ноля, то здесь, учитывая особенности религии ушастиков, обещание дара говорит о максимально твердом и искреннем намерении его выполнить. «Ну что, попробуем поверить, понять и прорастить?» – поинтересовался я у Мурки. «Или назначим испытательный срок?» «Твой учитель говорит правду. Он сожалеет о своих поступках», – ответила кошка и, подумав, добавила. «Я готова его простить. А ты?» Прислушавшись к себе, я не сумел найти даже отголоска былой злости на дара. Впрочем, радости от благополучного разрешения конфликта тоже не наблюдалось, что настораживало. Вроде бы все прояснилось. Виновник торжества выявлен и успешно перевоспитан. А моя семья уже не разваливается на части. Но никакого удовлетворения осознание этих фактов не вызывало. В топкой трясине усталости, заполнившей мой разум, барахталось лишь два желания. Закинуть что-нибудь в желудок и завалиться спать, послав все заботы к лешему. Тяжело вздохнув, я в который раз протянул руку ушастику, глядевшему на меня щенячьим взглядом. Тот сцепился в нее, как спасательный круг, и рывком поднялся с травы. «Вы закончили?» или выяснение отношений пойдет по третьему кругу». И ехидно осведомилась Вика, опустив рыжую. «Закончили», — хмуро отозвался я. «Вот и замечательно. Тогда объясни». «Со всеми вопросами к Дару», — поспешил я перевести стрелки. «А мне нужно срочно набить брюхо».